В конференц-зале в учебной части общежития собралась команда Додзи из 4 человек, а также Генда и Шибасаки. Совещание собрала через Ику Шибасаки. Ику чувствовала себя слегка неуверенно в роли посредника. Шибасаки попросила ее помочь, но не сказала зачем. «Вы о чем-то хотели доложить неофициально? Библиотекарь первого класса Шибасаки?» В ответ на реплику Генды Шибасаки кивнула. «Вопрос серьезный, так что мне нужно мнение старших офицеров». «У меня возражение», — вмешался Тедзука своим чрезмерно серьезным тоном. «Библиотекарь первого класса Шибасаки, вы работаете в администрации библиотеки. Разве не должны вы доложиться своему тамошнему начальству?» «Вы еще более категоричны, чем я слышала», — фыркнула Шибасаки. «Возможно, так вам станет понятней. Весьма вероятно, что моя информация сильно исказилась бы под давлением, обратись я по обычным каналам к высшим чинам администрации библиотеки. У меня есть такая удобная связь». Она похлопала Ику по плечу. «Я использую все возможные эффективные обходные пути. И разве спецназ библиотеки не считается силами самообороны организации?» Тедзука неохотно замолк. Ику посмотрела на Шибасаки с чем-то вроде благодарности. Шибасаки была красноречивой девушкой, но кто знал, что она сможет так легко заткнуть Тедзуку. «Так и что за информация может исказиться под давлением?» – уточнил Генда. «Возможно, исполняющий обязанности директора библиотеки своими действиями нарушает артикул 31 законов о библиотеке». После этого все посерьезнели. Она рассказала им о серии пропаж книг всего через месяц после описи, и что все 15 были отмечены как нежелательные управлением образования, и как исполняющий обязанности директора выступал за наложение на них ограничений. «А еще это!» Шибасаки взяла со стола бумажный пакет. Внутри лежали книги, все в пластиковых библиотечных обложках. «Когда исполняющий обязанности директора вышел из архива, я осмотрела полки закрытого доступа и нашла их. Все 15 пропавших книг». «У вас здесь 18? Зачем эти 3?» – спросил Камаки. Он быстро считал. «Просто на всякий случай я поискала запасные копии нежелательных книг. Хотя, согласно записям, их никогда не брали, они находились не на своих местах и числились утерянными. Их я также нашла на полках закрытого доступа, так что прихватила с собой». Как обычно, в расследовании Шибасаки не оставалось пробелов. «То есть исполняющий обязанности директора прятал книги?» Ику отреагировала разгневанным криком. «Это лишь предположение», – мрачно пробормотал Генда. «Предположение? Что значит предположение? Очевидно же! Явное нарушение артикула 31!» Ику снова кричала. «Успокойся», – вмешался Додзи. «Доказательств у нас нет, и артикула 30.31 прежде всего направлены на защиту прав библиотеки от внешних посягательств, а не от наших же людей. Если кто-то извне попробует посягнуть на наши права, мы сможем оказать сопротивление. За их несоблюдение нет никаких наказаний». Камаки вмешался в разговор. «Очень умная стратегия. Даже если мы сможем доказать, что это дело рук исполняющего обязанности директора, тяжело будет добиться, чтобы его действия признали преступлением. Он может сказать, что просто расставил их. Он ведь недавно на этой работе», — вклинился Тедзука. «Да, слабость 4-го раздела законов о библиотеке в нехватке положения о внутренних расследованиях». «Правда?» — выпалила Ику, а потом поморщилась. «Ай, проклятье!» Она думала, Тедзука ответит большим сарказмом, но тот лишь скривился на миг. «Не говоря уже о прошлом исполняющего обязанности директора». Никто не спросил Генду, что это значит, хотя, оглядевшись, Ику заметила, что Додзи открыл рот. «Он связан с фракцией, враждебной вооруженным силам библиотеки. Если устроим скандал без доказательств, нам же это и аукнется. Шибасаки была права, когда решила не обращаться в администрацию библиотеки. Пока давайте я с этим разберусь. Я доложу командующему базы, верните найденные Шибасаки книги на правильные места, а позже мы сможем доложить в администрации библиотеки, что их нашла команда Додзи. По крайней мере, это отвлечет внимание». Генда встал. «Еще одно. Пусть это останется между нами 6. Разойтись». Через несколько дней исполняющий обязанность директора Тоба получил извещение от спецназа библиотеки. В нем сообщалось, в этом году количество утерянных книг было выше среднего, и что спецназ нашел потерянные книги. Причиной считалась небрежность при остановке книг, так что ему посоветовали призвать сотрудников к необходимой осторожности. Шибасаки сообщила, что он воспользовался советом, сказав им во время утреннего собрания, что он слышал об ошибках при остановке книг и призвав их к осторожности. Он не упомянул о пропавших книгах, так что, похоже, отвлекающий маневр сработал. Участники вздохнули было с облегчением, когда у спецназа земля из-под ног ушла. «Шибасаки-кун, можешь отнести наши экземпляры нежелательных книг из списка управления образования в кабинет директора. Все, что не выдали, даже наши запасные копии». Просьба поступила от замдиректора в конце рабочего дня. «Что-то случилось?» — с любопытством спросила она. «Он узнал, что исполняющий обязанности директора прятал книги?» «Нет, на встречу с исполняющим обязанности директора приедут люди из управления образования. Они хотят услышать, почему мы не накладываем ограничения на выдачу их нежелательных книг. И книги нужны им под рукой во время разговора. Я тоже буду присутствовать». Замдиректора горько усмехнулся. «Если управление с ним наедине побеседует, неизвестно, на что он согласится». Замдиректору было только около 40 лет, на 10 лет меньше, чем исполняющему обязанности директора, но тон у него был такой, будто он говорил с некомпетентным подчиненным. «О, обычно такие встречи не проводятся так поздно». Визиты различных управлений и комитетов случались часто, но, как правило, они заканчивались ранним вечером. Редкие из них начинались так поздно, ближе к 7 часам, когда библиотека закрывалась. «Вы уверены, что копии тоже нужны? Если не собираются использовать их как наглядный образец во время беседы, одного экземпляра должно хватить». «Нет, они сказали, что ему запасные экземпляры нужны. Прости, знаю, это Марокко, но не могла бы ты...» Кабинет директора находился на 4-м этаже, 2 этажами выше справочного отдела. Конечно, это заняло бы какое-то время, но... «Я воспользуюсь лифтом. Не так все плохо. Сейчас принесу». Замдиректора бросил на Шибасаки полный благодарности взгляд и поднялся по лестнице. Это случилось, когда Шибасаки отнесла книги в кабинет директора прямо перед закрытием. По зданию пронесся звук аварийного сигнала, после которого последовало объявление системы экстренного оповещения. «Охрана сообщает о перемещении отряда специального учреждения в окрестностях библиотеки. Все должны перейти в состояние повышенной боевой готовности. Все оставшиеся в здании посетители подлежат немедленной эвакуации». Это был первый рейд специального учреждения, с которым Шибасаки столкнулась, начав работать в библиотеке. До этого уже случалось несколько рейдов, но все они проходили в основном ночью, так что она никогда при них не присутствовала. Понятное дело, на миг она замерла с опустевшим взглядом, пока крик её начальника «Блокируйте компьютерные терминалы!» не привел ее в чувство. Блокировка всех терминалов, через которые можно было просмотреть библиотечный каталог, была первостепенной защитной мерой персонала библиотеки. Терминалы сохраняли данные, извлеченные из базы данных за определенный промежуток времени, так что они не могли помешать информации попасть не в те руки, просто отключив главный сервер. Шибасаки вбила пароль в компьютер, который использовала. В критические времена сотрудники устанавливали на свои компьютеры произвольные пароли. Были опасения, что если пароли выбирать заранее, возможно, утечка информации о них. Шибасаки быстро ввела дату своего рождения задом наперед. «Я запечатаю архивы!» – закричал кто-то, бросившись вниз по лестнице. Шибасаки побежала блокировать компьютеры общего пользования. «Надо запомнить, какие я блокирую!» Она ввела даты рождения своих родственников задом наперед, начиная с отца. Когда ее ушей достиг приказ начальника отдела «Все на выход!» она кое-что поняла. Замдиректора, который в такой момент должен был отдавать приказы, отсутствовал. Не успев завершить мысль, она закричала. «Управление образования здесь! Встреча в кабинете директора! Замдиректора их выведет! Шевелись!» Следуя приказу, она побежала. Что-то до сих пор не давало ей покоя, но у нее не было времени размышлять, что именно. Ее целью было убежище на 2-м этаже, атаковать убежище было против правил войны. У главных и запасных входов уже началась перестрелка. Выстрелы звучали повсюду, все окна и панели здания были из пуленепробиваемого стекла на случай подобной ситуации. И все же требовалась смелость, чтобы разгуливать по зданию. Оценки по боевой подготовке у Шибасаки были не очень, и она знала, что применять силу умеет не особо. Неожиданно из соединительного коридора она увидела внутренний двор и заметила несколько солдат учреждения, поднимавшихся по пожарной лестнице. «Обычно после справочного отдела они направлялись в архив, а это на 1-м этаже и в подвале. Почему они...» И тогда вся тайна раскрылась. «Шибасаки, ты куда собралась?» «Я сейчас вернусь!» Шибасаки высвободилась и побежала к динамику аварийного сигнала. Рядом с каждым динамиком находился интерком, связанный с системой экстренного оповещения. Она сама отнесла проблемные книги управления образования в кабинет директора. Во время внезапной атаки, скорее всего, не было времени забрать книги с собой в убежище, так что они все еще должны быть в кабинете директора. Скорее всего, среди нежелательных книг были и те, на которые нацелилась цензура Комитета по развитию. Здесь управление образования и Комитету по развитию пришлось вступить в сговор. Управление образования должно было провести встречу, на которой книги нужны как пример, и бросить их во время атаки, тщательно спланированные специальным учреждением развития. Теперь она поняла, зачем они потребовали запасные экземпляры. Так специальное учреждение могло забрать все до последней проблемные книги. Шибасаки потянулась к динамику и взяла трубку интеркома. Подключив его к системе экстренного оповещения, она закричала. «Это административный отдел! Целью врага является кабинет директора!» Она оборвала связь и, наконец, побежала под защиту убежища.